Глава 58. Жесткая игра. Для тех, кто хочет особой жести, кто любит сильно погорячее. Представь, у тебя секс с парнем, вам хорошо вдвоем. Когда он в тебя вошел, он не знал, как ты будешь реагировать на жесть. Но он догадывается, что ты хочешь жести. Ладно, он понял это. Сначала он берет тебя легко за волосы во время секса и натягивает, как струну на гитаре. Ты хорошо реагируешь. Тогда он начинает тянуть сильнее, еще сильнее. Натянул их, как первую струну на гитаре, и шепнул на ушко: «Хочешь еще жести? Ты готова?» Ты говоришь только одно слово «да». Он опирается рукой на твое лицо. Реагируешь хорошо. Он начинает слегка тебя душить. Ты кайфуешь. Он дает тебе легкую пощечину и говорит, что ты шлюха. Он останавливается и смотрит тебе в глаза и переспрашивает строгим голосом: «Ты шлюха?» Ты говоришь всего одно слово «да». Он жестко, быстро, активно двигает бедрами и спрашивает, где твой телефон. Ты ему даешь телефон, а он начинает снимать, как тебя имеет. Потом говорит пересохшим от возбуждения голосом: «Отправь своему любовнику это видео». Ты легко и отправляешь ему. Тогда он говорит: «Звони всем мужикам, которые есть в телефоне, и говори, что ты сейчас трахаешься и хочешь, чтобы они приехали и присоединились». У тебя лезут глаза на лоб, и ты произносишь: «Я не могу так сделать, там мои коллеги и клиенты». Он говорит: «Окей, тогда звони всем ухажерам». И ты начинаешь им звонить. Ты говоришь, что сейчас занимаешься сексом и хочешь, чтобы он приехал. Боже, как они тупят. Не верят. И тогда он берет твой телефон и говорит: «Да не парься и приезжай, отжарим ее вдвоем. Она хочет двойное проникновение, ты же хочешь?» — спрашивает он тебя, проникая в самое сердце твоей фантазии. Ты говоришь всего одно слово «да». Вы звоните около 10 парням. Вы скидываете им видео, когда они не верят. Они просят еще видео, но никто так и не решается. Тогда он говорит: «Звони подругам, всем своим подругам, и говори, что хочешь секс втроем». Подруги тоже все сливаются и все в шоке. И также никто не приезжает. У тебя бешено колотится сердце. Ты такое не испытывала ни разу в жизни. Таких экстремальных эмоций у тебя не было никогда. Когда вы оба кончаете, вы оба ложитесь на спину, и вы чертовски мокрые от пота. Вы занимались сексом 3 часа. Он спрашивает тебя: «Ты получила то, что ты хотела?» Ты отвечаешь: «У меня никогда такого не было, и, боюсь, никто мне больше этого не даст». И прижимаешься к нему сильнее. Это достаточно жесткая игра. Я не рекомендую тебе так делать, потому что нужно быть очень смелой и безбашенной. Но если вдруг, когда ты уже испробуешь все, и тебе станет скучно, ты захочешь очень сильных эмоций в сексе, ты знаешь, что делать. Никто не говорил, что книга будет ванильной. Я тебя предупреждал.